во владении пространством приводит к травмам и конфликтным ситуациям. В приведенных выше примерах есть общая основа, недостаточное или превратное представление об особенностях развития инвалидов по зрению. Инвалиды по зрению, как и видящие люди, обладают индивидуальными особенностями. У них разные способности, задатки, интересы, характеры, жизненный опыт и так далее. На развитие всех людей влияют наследственные факторы и среда, то есть психическое развитие зрячих и незрячих подчиняется одним и тем же закономерностям. Однако полное или значительное нарушение зрения по-разному сказывается на формировании различных психических процессов и сторон личности. При одинаковом состоянии зрения инвалиды отличаются друг от друга умением самостоятельно ориентироваться в пространстве, использовать осязание, слух и так далее. Понимание особенностей психического развития и формирование личности незрячих позволяет глубже проникнуть в сущность поведения человека, обнаружить причины различных проявлений его личности. Без этого нельзя эффективно управлять производственной, культурно-массовой и общественной жизнью коллективов незрячих. На развитие незрячих сказываются причины потери зрения, возраст, в котором наступила слепота, состояние зрительных функций, характер течения глазного заболевания, его прогноз, наличие сопутствующих заболеваний и так далее. Каждая из причин по-разному сказывается на тяжести поражения органа зрения, предопределяет характер течения заболевания. Вследствие мозговых заболеваний энцефалита, менингоэнцефалита и других, у части слепых детей наблюдается умственная отсталость. Умственно отсталые слепые школьники обучаются по упрощенным программам вспомогательной школы. Им свойственны отклонения в эмоционально-волевой сфере, неспособность к длительному сосредоточению внимания, к самокритичной оценке своих поступков и действий и так далее. После окончания школы умственно отсталые подростки попадают на производство. Работа на конвейерных и поточных линиях, требующая соблюдения определенного ритма и устойчивого внимания, им противопоказана. Они могут выполнять простые операции – изготовление картонажных изделий, плетение и другие несложные работы, не связанные с механической обработкой материалов. Рабочих с таким диагнозом следует постоянно контролировать. Необходимо также, чтобы к ним положительно относились интеллектуально полноценные члены бригады. Нарушение зрения вследствие глаукомы также сужает диапазон профессий, рекомендуемых для рационального трудоустройства инвалидов по зрению. Им противопоказаны процессы, связанные с поднятием тяжестей, с вибрацией, резкими движениями и так далее. Исходя из общепсихологического положения о том, что психика человека формируется в процессе деятельности, можно сделать вывод. Чем сложнее и разнообразнее деятельность, тем больше предпосылок для развития и совершенствования всех сторон личности незрячих. Если, например, человеку противопоказаны занятия спортом, естественно, его двигательная культура не достигнет высокого уровня развития. Однако не следует пессимистически воспринимать данный вывод. Каждый человек, даже с тяжелыми нарушениями зрения, имеет большие трудовые, познавательные и творческие возможности. Поэтому лица, ведающие профориентацией и трудоустройством инвалидов, на основе всестороннего и тщательного изучения личности незрячего, должны найти и рекомендовать ему дело, в котором он без ущерба для своего здоровья сможет наиболее полно реализовать их. Специальное изучение психики незрячих показывает сложную зависимость между уровнем развития человека и временем потери зрения. В связи с этим надо осторожно подходить к утверждению, что большой стаж зрячей жизни прямо пропорционален уровню развития психических процессов и личности незрячего. Это утверждение справедливо, если состояние развития человека не связывать с перестройкой его на новый способ жизни и деятельности без зрения. Действительно, благодаря полноценному зрению и сохранности других органов восприятия, человек может усваивать разнообразную информацию – зрительную, слуховую, осязательную и так далее. Заниматься различными видами науки, искусства, спорта, трудиться в любой отрасли народного хозяйства. Свобода выбора занятий обогащает представление человека о предметах и явлениях окружающей действительности, совершенствует его познавательные и двигательные возможности, речь и другие психические процессы.